Регина Казарян. Школа скорочтения. Как читать быстрее и понимать больше? Читает автор. Предисловие. Как приучить ребенка читать? Почему современные дети не любят читать? Как помочь ребенку полюбить книги? Куда бы я ни пришла, где бы я ни выступала, как эксперт по скорочтению и развитию мозга, всюду мне задают похожие вопросы. Нелюбовь ребенка к чтению сегодня стала огромной проблемой. Усиливается противостояние детей, которые вообще не читают и всячески пытаются от этого увернуться. И взрослых, которые ходят за ребенком, неустанно повторяя: «Тебе надо читать». Родители все чаще задаются вопросом: «Почему мой ребенок не читает?», приводя в пример себя, самостоятельно изучившего книгу в 5 лет. Вот только в нашем детстве, кроме книг, мультфильмов по расписанию и прогулок во дворе, других развлечений не было. В представлении взрослых современный ребенок всегда находится в гаджетах, смотрит мультфильмы или играет в игры. Но так кажется только со стороны. На самом деле ребенок с раннего возраста все время занят. У него плотное расписание, разные кружки, секции, в которые его отдают порой с 1,5 лет. У малыша нет и получаса свободного времени. Плавание, развивающий центр, садик, поездки к бабушке и английский язык. Он приходит вечером домой после всех занятий уже уставший. У современных детей количество свободного времени, проводимого дома, резко уменьшилось. Вспомните себя в детстве. Каждый выход из дома или поездка с мамой и папой — событие. Для наших детей — рутинная норма. У них настолько плотное расписание, что им некогда отдохнуть. Ребенок в современном мире — это маленький взрослый, который разве что на работу не ходит. Но такая нагрузка для него и есть работа. И чтобы отдохнуть и переключиться, малыш берет в руки планшет или телефон. Кроме того, окружающий мир предлагает огромное количество развлечений, занимающих внимание ребенка. Сидеть и читать книгу становится скучно. К тому же непонятно, зачем это делать, если за время, проведенное с планшетом, можно узнать гораздо больше. Конечно, все дети разные. Есть старательные, послушные, а есть наоборот, капризные и неуправляемые. Но в большинстве случаев картина выглядит примерно одинаково. Книг в детской или нет, или их крайне мало. Читаются они редко, а такие герои, как Незнайка или Чиполлино, ребенку неизвестны. Если спросить его об этих персонажах, где они были и что с ними произошло, малыш не сможет ничего рассказать, потому что не знаком с героями. Все чаще у взрослых возникает вопрос, с которым они приходят на просторы интернета или в социальные сети. Как заставить ребенка читать книги? Как сделать так, чтобы малыш сам садился с книжкой, увлеченно ее читал или перелистывал красочные страницы? Некоторые вовсе считают, что чтение — это фантастическая вселенная, не подвластная современному ребенку. Родителям кажется, что проблема конкретно в их ребенке, но преподаватели могут подтвердить, что это касается всех детей. Собрать группу в детском саду даже на 10-минутное занятие с каждым разом становится все сложнее. Воспитателям нужно обучить детей навыкам и знаниям в рамках учебной программы. Но как это сделать с группой из 20 человек, в которой каждый ребенок, как в басне, лебедь, рак и щука, тянет в свою сторону? У каждого свой уровень развития, и непонятно, на кого ориентироваться — на слабых или на сильных. Дети могут не слушать преподавателя, смотреть в окно и витать в облаках. Сложно заинтересовать чтением, когда ребенок откровенно говорит педагогу: «Нет, не буду читать, мне это неинтересно». Все знают, что без навыка читать невозможно полноценно учиться, поэтому важно подготовить детей, чтобы они читали много и эффективно. Выделять главное и запоминать прочитанное. Моя книга не про то, как получать 5-ки по литературе. Она про то, как поддерживать интерес к чтению и сделать так, чтобы оно стало нормой для ребенка на всю жизнь. Книга поможет не только родителям, но и учителям начальной школы, среднего звена, воспитателям подготовительных групп детского сада, которые тоже сталкиваются с тем, что дети плохо читают, не запоминают информацию, их внимание стало рассеянным. Во всех проблемах с чтением есть схожие первопричины. Реальность поменялась, и дети тоже изменились. Их мозг развивается по иным законам. У современных детей работают другие ведущие каналы восприятия и памяти, а значит, та педагогическая база, те основы обучения, которые были фундаментальны 15-20 лет назад, попросту перестали давать результат. Взрослые продолжают пользоваться старой моделью, пытаясь обучить ребенка. Но знания почему-то не укладываются так, как хотелось бы. Закрывать глаза и думать, что эти дети такие, а через год-два придут другие, которые снова станут учиться по прежним программам, уже невозможно. В 2020 году человечество пережило мировую пандемию, которая сильно повлияла на детей. Взрослые, обладая более устойчивой психикой, смогли вытеснить из памяти всю серьезность событий, и сейчас, если человек не столкнулся с тяжелыми последствиями ковида, ему кажется, что глобально ничего страшного не случилось. Люди всего пару месяцев посидели дома. Это не так. Произошла смена поколений. Я много общаюсь со своими знакомыми, с родителями учеников, с педагогами и слышу. В семье два ребенка. Одному 15 лет, второй пошел в первый класс. Но между ними колоссальная разница. Вроде родители одни, генетика схожая, воспитываем их одинаково. Но они абсолютно разные. Если со старшим не было проблем, первый класс практически не помним, он сам учился, получал отметки, то у младшего появились психологи, нейродефектологи и дополнительные специалисты. Почему так происходит? Действительно, дети нового поколения начали требовать от родителей большего внимания, а взрослые еще не научились общаться с малышами, у которых другое восприятие. Поэтому-то и кажется, что дети словно из разных миров. Как бы мы ни скучали по прошлому, все, что было раньше, сегодня не работает. И это не проблема, просто надо разобраться, как перемены в мире повлияли на детей и что теперь с этим делать. Технологический мир изменился, стал более быстрым. Если наше поколение в 20 лет только обучалось компьютерным технологиям и работе с ними, то для современных детей гаджеты стали частью познания мира. Прогресс повлиял на детей, на их развитие и воспитание. Они больше не воспринимают старые принципы обучения и хотят получать знания с учетом своего развития. Современные дети фактически требуют от взрослых не закостенелости, а симбиоза передачи классических знаний и новых подходов к процессу обучения. Мы должны помнить, что технический прогресс не остановится в развитии, и в последующие десятилетия изменения в мире будут только усиливаться. Детям придется гораздо быстрее приспосабливаться к ним. Сложно прописать картину того, что ждет наших детей через 20-30 лет. Какие открытия будут сделаны? Если молодому поколению предстоит жить в мире, в котором знать и обрабатывать информацию надо быстрее, в другом качестве, то логично, что эту информацию нужно давать по-другому. Иначе формировать знания детей и менять их взгляды на мир. Дать детям новые инструменты, чтобы они смогли адаптироваться к изменениям. Взрослые должны поменять взгляды на молодое поколение, отношение к ним и подходы к воспитанию. Не заставлять полюбить чтение, а помогать ребенку узнать, что такое книга, заинтересовать ею, научить понимать и запоминать прочитанное. Сделать так, чтобы ребенок, если и не полюбил читать, то хотя бы понимал, что это нормально. Это один из навыков, который ему подвластен. Классическая педагогика сегодня уже трансформируется, когда на уроке информацию не могут понять не один-два ребенка, а практически 95% детей в классе, то педагог вынужден поменять подход к процессу обучения и находить то объяснение, которое станет ясным для всех учеников. Мои школы скорочтения работают с 2013 года. В первые годы туда приходили обучаться именно скорости чтения. Это было модно и популярно, чтобы ребенок читал со скоростью 300-500 слов в минуту, понимая и запоминая прочитанное. Дети соревновались друг с другом, ходили на олимпиады по скорости чтения. Сегодня количество ребят, которым интересен этот навык, уменьшается. Дети разного возраста приходят в мою школу с проблемами техники чтения. В таком случае говорить о высокой скорости уже нельзя. Несмотря на то, что школа скорочтения не поменяла своего названия, она полностью изменила систему обучения. Если раньше на занятия приходил, к примеру, ученик 4 класса, читающий со скоростью 150 слов в минуту, и в школе его учили читать со скоростью 400 слов, то сейчас найти школьника, который читает 150 слов в минуту, сложно. И даже сродни чуду. У большинства четвероклассников скорость чтения на уровне 1 класса. Непонимание процесса и полное нежелание читать. В 3 классе дети умудряются не знать всех букв. Школа скорочтения, которая раньше работала на кратное увеличение скорости, сегодня превратилась в школу, решающую проблемы техники чтения. Подбираются другие способы обучения буквам, находятся методы, как понимать текст и запоминать прочитанное. Одна из основных проблем современных детей — отсутствие слуховой памяти. Прочитать текст вслух так, чтобы ребенок ответил на вопросы к нему — задача со звездочкой. По моим наблюдениям, в 2013 году слуховая память у детей формировалась в среднем за 1 месяц тренировок. После 8 занятий ребенок мог ответить на 3 вопроса к тексту. Сегодня, чтобы прийти к такому показателю, требуется 3-4 месяца. Наш мозг так устроен, что не может давать одинаковое количество энергии на все. Современный мир полон визуальных раздражителей, и мозг ребенка обрабатывает в первую очередь их, не оставляя энергии для обработки аудиальных посланий. Сегодня в семьях довольно распространена ситуация, когда родители разговаривают со старшим ребенком, он все слышит и понимает, а младший как будто витает в облаках и никого не слушает. Хорошо, если с 3-го раза обратит внимание на вопрос или просьбу мамы. Так происходит не потому, что он не хочет слышать взрослого, а потому, что он не может этого сделать. Канал слухового анализатора у ребенка стал отставать в работе, потому что максимум внимания забрал на себя зрительный анализатор. После прочтения этой книги вы разберетесь, какие именно проблемы есть у ваших детей, и сможете их решить, снизить уровень тревожности и лучше поймете интересы своего ребенка. Научитесь его слышать, узнаете, как он запоминает информацию и как ему проще изучать материал. Вы поймете, какая область знаний привлекает ребенка и какие книги ему интереснее читать, чтобы потом создать объемную систему знаний, которая пригодится и в учебе, и в жизни. Сегодня можно найти много доступной, но непроверенной информации по различным заболеваниям. Когда дети долго читают по слогам, у них СДВГ, дислексия или другие особенности обработки информации, родители начинают искать способы помочь им. Открывают интернет, где предлагается 10 статей по СДВГ, в 5 из которых написано, что это нерешаемая проблема, и ребенок останется с ней на всю жизнь. Еще в 5 говорится, что СДВГ — уровень нормы, на который не стоит обращать внимания. Сталкиваясь с таким подходом, многие взрослые не понимают, как себя вести с ребенком. СДВГ — это норма или нет? Что делать? Лечить заболевание? Исправлять ребенка или учить его взаимодействовать с окружающими. В книге вы узнаете, как отличить норму от патологии, как справиться с причинами появления диагноза, как разобраться в этой проблеме с точки зрения работы головного мозга и развития ребенка. Я расскажу, как разные диагнозы могут отражаться на чтении книг, как взаимодействовать с детьми с особенностями восприятия информации, как поменять отношение к процессу их обучения и привить навык читать на протяжении всей жизни. Зная особенности формирования мозга у современного ребенка, взрослые смогут понять, на что стоит обратить внимание и что потренировать для получения результата. В последнее время я замечаю, как изменилась картина взаимодействия между родителями и преподавателями. Если несколько лет назад можно было говорить о наличии конфликта между учителями и родителями, то сейчас на конференциях по педагогике красной нитью прослеживается тенденция. Родители и преподаватели должны объединиться для блага детей, вместе искать пути их развития и обучения, чтобы решить вопрос, как понять современного ребенка. Нельзя продолжать игнорировать тот факт, что дети изменились, и перекладывать ответственность. Школа всему научит. Обязанность родителей заниматься только воспитанием. На страницах книги мы поговорим о том, как взрослые, семья и школа могут найти точки соприкосновения для блага современного ребенка. У взрослых есть привычка общаться с детьми в формате законченности процесса обучения. Вот окончишь школу, институт, тогда делай, что хочешь. Хочешь — учись, хочешь — нет. Но позвольте, мы же не говорим детям: чисти зубы до 20 лет, а потом делай, что хочешь. Главное, чтобы молочные зубы были здоровые, а следующие можешь не чистить. Все равно поставишь себе искусственную челюсть к 25 годам. Нет, мы говорим, что важно чистить зубы всю жизнь и сохранить их здоровыми до глубокой старости. Почему же тогда мы не формируем у детей навык, что важно сохранить головной мозг здоровым? Почему мы говорим: немного поучись, запомни, пятерку из школы принеси, а потом делай, что хочешь? Мы беспокоимся о том, как они будут жевать, но не волнуемся о том, как они будут думать. Почему процесс насыщения пищи для нас важнее, чем полноценная жизнь ребенка с высоким интеллектом, прекрасными когнитивными функциями, отличной памятью, без проблем с запоминанием и удержанием информации? Возможно, ваш ребенок еще маленький, но он предпочитает смотреть мультики в телефоне, а не рассматривать картинки в книжке. А может, это ученик средней школы, который нахватал двоек по литературе, и вы не знаете, что с этим делать. Или это подросток, которому вообще не до книг. Неважно, сколько лет вашему ребенку. Привить любовь к чтению можно в любом возрасте. Давайте вместе разберемся, почему современные дети не любят и не хотят читать, и как мы, взрослые, можем поменять их отношение к книгам.